Тихо! Заткнись! И не шуми! А главное, не верти головой, иначе плечам твоим станет чуть легче. Он где-то здесь, где-то рядом. Я чувствую его. Слушай меня внимательно. Сейчас у тебя нет права на ошибку. Слушай меня, и, возможно, ты сохранишь свою жалкую жизнь. Слушай меня! Ты ведь не знаешь, кто это. Ты и понятия не имеешь, что с пеной у рта сейчас прячется в комнате и смотрит на тебя. Возможно, ты слышишь его тяжелое дыхание, как он хрипит и скребет когтями. Я знаю, ты чувствуешь, как он подкрадывается все ближе. Главное, не смотри на него. Он этого и добивается. Сиди и слушай. Не моргай. Посещали ли тебя когда-нибудь мысли о том, что все, что мы можем себе представить, на самом деле реально? Все, что угодно, любой кошмар, реален. Реален так же, как и голос в твоей голове, который ты сейчас слышишь. Интересно, на что похож мой голос? Но это не важно. Сейчас важно лишь одно. Он здесь. Он всегда здесь был. Всегда наблюдал за тобой. Следил за каждым твоим шагом и каждым твоим жестом. Он знает о тебе все. Ты – идеальная жертва. Он – идеальный охотник. Он – воплощение всех твоих страхов, всех твоих фобий и неврозов, всех твоих комплексов. Понимаешь? Смотри. Посмотри на часы. Да, прямо сейчас. Сколько ты уже здесь сидишь? Не помнишь? Сколько раз ты вздохнул, моргнул? Не знаешь? А он знает. Он наслаждается твоим неведением и ждет. Ждет той самой секунды, когда он наконец сможет показать себя во всей красе и раскидать все твои внутренности по комнате, изображая самые причудливые кровавые сцены, где твоя голова играет главную роль, а прямая кишка – роль петли. Он просто жаждет вонзиться в тебя клыками и разорвать, упиваясь твоей кровью и наслаждаясь твоими сдавленными, похожими на бульканье криками. Ты умрешь. Слышишь? Вот. Он сделал шаг. У нас мало времени. Слушай. Слушай голос в голове. Хоть раз послушай меня. Неужели я все время кричал напрасно? Сколько времени я потратил на то, чтобы предупредить тебя, что он здесь? Он здесь. Он здесь. Мне надоело орать это в твоей дрянной башке. Ты не слышишь меня, не слышишь. Сидишь и пялишься в монитор, а он все ближе и ближе. Я так хотел тебе помочь, но нет, сейчас. Прости, что не смог тебе помочь. Но если ты вдруг все-таки меня слышишь, пожалуйста, не отводи взгляда от монитора. Смотри, он здесь. Нет, не вертись, он тут.